Глава восьмая. Вот уж не думала, что в день свадьбы Ленки будет стоять такая жара с самого утра. Кажется, даже асфальт плавится от напряжения. Моего напряжения. Ведь сегодня Ленка выходит замуж за того самого, которого я считала своим прекрасным принцем. А я, как последняя идиотка, иду делать ей свадебную прическу. Шикарно, не правда ли? Подхожу к ее дому, вдыхаю поглубже и... Вперед! Надо держать лицо, а то Ленка еще решит, что я страдаю по-бывшему. Не дождется. Я сегодня образец пофигизма. «Васька, ты уже пришла! Боги, как я волнуюсь! Что аж тошнит?» Обмахивает лицо руками. «Это нормально, ты ж беременна!» Ленка вся в предсвадебной суете и... светится. «Ну, конечно, глаза бы мои не видели этого сияния счастья!» «Держись, Василиса, держись! Только бы руки не затряслись так, чтобы ненароком выдернуть пару-тройку драгоценных локонов невесты!» «Извини за бардак. Представляешь, вчера ночью ко мне бабушка приходила во сне и сказала, что нужно обязательно купить 3 граната, иначе счастья не будет. Пришлось с утра бежать на рынок», — тараторит Ленка, волоча меня в комнату. В комнате невесты творится настоящий апокалипсис. Платье, туфли, косметика, какие-то перья, блестки. Боже, да тут можно спокойно потеряться. Сажаю Ленку перед зеркалом. Она все еще рассказывает про гранаты и какие-то дурацкие приметы, а я с кислой миной делаю вид, что внимательно слушаю. Волосы у нее, конечно, роскошные, блестят, переливаются. Мои-то после вчерашней бессонной ночи выглядят, как воронье гнездо. Ну, ничего, я и себе забабахаю что-нибудь приличное. Никто и не догадается о моей внутренней драме. Начинаю плести косы, локоны. Какие-то замысловатые узлы. Руки сами знают, что делать. Может, стоило идти в парикмахера, а не в медсестры? Чем запутаннее прическа, тем меньше времени остается на дурные мысли. Главное, не перепутать муз для волос с монтажной пеной, а то будет Ленка с бетонной башней на голове шагать под венец. Ха-ха, я бы на это посмотрела. Время летит незаметно. И вот спустя пару часов пыхтения и борьбы с собственными демонами прическа готова. Ленка смотрит в зеркало и ахает. «Васька, ты просто волшебница! Максим будет в восторге!» Да нет, я просто умалишенная, которая согласилась на это безумие. Но вид у Ленки и правда потрясающий. Прическа подчеркивает ее красоту. Глаза сияют. «А чего бы им не сиять?» Она же замуж выходит и малыша ждет. «Спасибо тебе огромное, ты меня просто спасла. Без тебя бы я точно не справилась». Ленка обнимает меня. Стою и чувствую, как внутри меня что-то тихонько помирает. Но улыбаюсь, широко и искренне, потому что, несмотря на все мои внутренние терзания, она моя подруга. И если она счастлива, значит, и я справлюсь. Как-нибудь. С гранатами или без них. Вдруг замечаю красное пятно на стуле, где только что сидела Лена. «Лена!» — шепчу осторожно. «Ты только не пугайся, но у тебя кровь идет». «Черт!» — она беспомощно смотрит на обивку. «Я думала, что они закончились. Вот как теперь платье белое надевать?» «Кто они?» «Менсы, Вась!» «В смысле менсы? Ты же беременна». «Вась, обещай, что никому не скажешь, особенно моему мужу». «Что случилось? Ты потеряла ребенка?» «Да не было никакого ребенка. То есть я думала, что залетела и поспешила сообщить об этом Максу, но оказалось, что ошиблась. Я ему завтра во всем признаюсь. А сегодня молчи, ладно?» «Что? Боишься, передумает на тебе жениться? Не могу упустить возможности поддеть ее». «Конечно, не передумает. Просто не хочу портить нам праздник. Он расстроится». Стою и молча перевариваю все услышанное. Беременности нет. Свадьба сегодня. А подруга только что созналась в грандиозной афере. Зря она так. Начинает семейную со лжи. «Умоляю, не говори ему ничего, Василиса!» «Не скажу». Отвечаю я, а самой охота найти его и высказать ему всю правду в лицо. Что он выбрал себе в жены лживую и беспринципную девушку. Но не буду, не стану. Пусть наслаждается своим браком. Спасибо, подруга. Жду тебя в ресторане к часу. Буду. В безрадостном настроении подхожу к дому и замечаю Григория Палыча, который сидит в траве. «Василиса!» — вскакивает он на ноги и бросается мне навстречу. «А я тебя тут с утра высматриваю. Пропустил, как ты из дома вышла». «Зачем, Григорий Павлович?» «Боялся, как бы ты чего не удумала. Сегодня же свадьба. Думаете, собираюсь травиться? Не дождутся. У меня другие планы. Иди по своим делам. Не надо меня караулить. Я в полном порядке». «Я сказал соседу, чтобы он присмотрел за тобой». «Громову, что ли?» «Не стоило. Он и так слишком много внимания мне уделяет. То на речку позовет, то по ягоды». «Влюбился, поди». «Еще чего. Мы с первой встречи друг друга недолюбливаем». «От ненависти до любви один шаг, Васютка». «Огромный шаг, Григорий Павлович. Особенно, если этот шаг в сторону Громова. Уж лучше я на кактус полюбуюсь, чем на его угрюмое лицо». Вхожу в дом и подмигиваю своему отражению в зеркале. Сегодня я должна быть самой очаровательной и непринужденной. Никаких слез, никаких страданий. Только блеск в глазах и улыбка до ушей. Я верю в карму. Если Лена обманом затащила Макса под венец, значит, расплата не заставит себя долго ждать. Загуляет и бросит ее. Вот увидите. Кстати, как там соседушка поживает? Встал ли уже с постельки? Машинку к поездке намыл? Надо пойти проверить. Прихватив парочку вчерашних печеных пирожков с капустой, иду к нему. Тук-тук! Громов, вы дома? «Заходи!» Захожу и чуть пирожки не роняю. У соседа по расписанию утренняя тренировка. Обнаженное тело блестит от пота, а мышцы на руках вздуваются венами. Замираю на пороге, а в голове бешеной каруселью крутятся шальные мысли. «Ох, какой атлет!» «Атлетище!» «Ой, я не вовремя!» Запинаюсь, пытаясь скрыть внезапно вспыхнувший румянец. Громов, оторвавшись от гири, вытирает пот полотенцем и одаривает меня обворожительной улыбкой. «Очень даже вовремя. А что это у тебя там? Пахнет чем-то вкусненьким». Протягиваю пирожки, стараясь не смотреть на его внушительные бицепсы. «Да вот, пришла покормить вас перед важным делом. Надеюсь, вашей спортивной фигуре не повредит». Громов берет один пирожок и откусывает чуть ли не половину сразу. Вкусняшка! Спасибо, соседка!» «Вы ведь не забыли, что сегодня день свадьбы?» Заискивающе заглядываю ему в глаза. «Нашей с тобой?» — издает смешок. «Ага, очень смешно». «Ах, ну да, рожа кактуса тебе гораздо приятнее и милее, чем моя». «Ох, он слышал!» Все слышал, что я говорила Григорию Палычу. «Подслушивать нехорошо», — отвечаю. «Если беседа происходит прямо под твоим окном, это не подслушивание. Если дамочка купается в твоем душе, это не подглядывание». «Что? Блин, я вчера напросилась к нему в душ. В моем кончилась вода, не углядела. Это что же получается, он подсматривал за мной?» «Вот нахал! Вы серьезно?» — хлопаю глазами. «И как не стыдно!» «Ой, расслабься, скромница! Уже темно было, я ничего не рассмотрел. Выдыхаю с облегчением, но все равно подлец. Больше к нему ходить не буду. Я могу вам рубашку погладить, если надо». Бросаю взгляд на спинку кресла, где висит одежда. Не люблю мужчин в мятых вещах. Можешь погладить меня по голове и сказать, что я молодец. Остальное я сделаю сам. Привык, знаешь ли, сам себя обслуживать. «Вот и отлично! Тогда я пошла собираться». «Эй!» — окрикивает меня, и я оборачиваюсь. «Василиса! Василиса!» — добродушно подмигивает мне. «Сегодня будет отличный день, да и завтра тоже».